А на другой день собрались деревенские подружки в лес весенние цветы подснежники собирать. Стали они Снегурочку с собой в лес звать, а дедушка с бабушкой ее не пускают. Стала Снегурочка их упрашивать. «Батюшка, матушка, пустите меня в лес погулять. Скучно мне без жучки дома сидеть». «Ой, да ты же еще маленькая у нас. И рано тебе в лес ходить. Не дай бог заблудишься». Тут стали большие девочки стариков уговаривать. «Дедушка, бабушка, да вы за Снегурочку не бойтесь. Мы с нее глаз не спустим. Мы от нее ни на шаг не отойдем. Мы ее за ручку держать будем. Вот так, да? Крепко-крепко». Эх, покряхтели старички, поохали, да и отпустили Снегурочку. Вот пришли девочки в лес и стали подснежники искать. Снегурочка тоже ищет. Вот один, а вот другой. Ох, и красивые эти подснежники, первые весенние цветочки. Ходят девочки по лесу, аукаются. «Ау! Снегурочка! Где ты?» «Здесь я!» «Далеко не уходи! Слышишь?» «Слышу!» Ох, как понравилось Снегурочке подснежники искать! Обо всем на свете забыла. Долго ли, коротко, набрала полную корзину. «Ау! Ау! Подружки! Где вы?» Тихо кругом. Никто не откликается. «Ау! Подружки! Милые, отзовитесь!» Нет, не слышат ее подружки. Ах, беда! Что ж теперь делать? Огляделась Снегурочка, а куда идти не знает. Поставила она на землю свою корзиночку и полезла на дерево. Забралась повыше, смотрит кругом, никого не видать. Сидит Снегурочка на дереве и горько плачет. И вдруг слышит: «Эй, девица-красавица!» «Ой!» Глянула девочка вниз, а там под деревом серый волчище сидит. Уставился на нее, глазищи так и сверкают. «Ты чего, девица, плачешь? Чего слезы проливаешь?» «Я заблудилась». «Заблудилась? Ай-яй-яй, вот беда-то! Ну ладно, так и быть, я тебе помогу. Слезай-ка с дерева, я тебя домой отведу». «Нет, волк, лучше я на дереве посижу». «Это почему же?» «Я тебя боюсь. Вон у тебя зубища-то какие». «Да ты меня не бойся. Я добрая». «Знаем, знаем твою доброту. Мне батюшка рассказывал, как ты малых козлят в лес таскаешь, овец да коров зубами рвешь. Нет уж, волк, не слезу я с дерева, не дождешься». «Противная какая девчонка!» Разозлился волк, острыми зубами щелкнул и побежал в чащу добычу искать. А Снегурочке совсем страшно стало. На дереве сидеть плохо, ручки-ножки болят, а внизу и того хуже. Дикие звери бродят, от них не убежишь. «Эх, не надо было в лес-то ходить, надо было батюшку с матушкой слушаться. А вот теперь...» «Эй, девочка! О чем, деточка, плачешь? О чем маленькая слезы льешь?» «О, батюшки, чей же это голосок такой ласковый?» Глянула Снегурочка,